Итак, в бхакти-йоге, чтобы усилить все эти звуковые вибрации, рекомендуется человеку постепенно, то есть начинается все с повторения, но он должен знать режим дня и каким образом действовать. Первое. В Бхагавад-гите объясняется, что даже по сну можно определить, в какой гуне находится человек, сколько он спит. Это тоже показатель его потенциала или коэффициента благочестия. Люди, находящиеся в гуне благости, успевают отдыхать и спят не более 6 часов в сутки. То есть это для них естественно. 6 часов в сутки – это человек, который находится в благости. И спит не так в смысле, что ему на работу надо идти. Так-то мы можем и 2 часа спать, когда мы там деньги зарабатываем, и надо куда-то идти, там что-то делать. А он на самом деле спит 6 часов, даже когда ему предоставляется возможность спать сколько угодно. За 6 часов он полностью высыпается и приступает к какой-то деятельности. Любой сон более 6 часов описывается. 6 часов и 10 часов, то есть вот 6, 7, 8, 9, 10, до 10 часов, относится к гуне страсти, раджа-гуна. Первый сон – это сатва-гуна. Второй вид сна называется раджа-гуна, гуна страсти, по сну определить можно. И более 10 часов, 12 и 16 часов – это люди, находящиеся под влиянием качества невежества. Тама-гуна. Тама-гуна. В невежестве. Пребывающие в невежестве. Таким образом, когда человек начинает повторять мантру, постепенно он должен знать, что в процессе этой деятельности у него сокращается постепенно сон. Но обычно рекомендуют по 10 минут выбрасывать из своего сна. Вот кажется, такая малость, да? Но если вы начнете выбрасывать по 10 минут в течение, допустим, 10 минут или 15, представьте, 15 минут убрали и установили через 2 недели. Вот вы наверняка замечали, когда поднимаешься, человек говорит, 5 минуточек, минуточку. То есть такую роль играет даже там полминуты или минуточка. А тут 15 минут, если выщелкнуть, и в течение какого-то длительного времени настроиться, потом еще 15, 15, 15, и можно довести до 6 часов. Когда человек до 6 часов может спать. Но сделать это постепенно, в соответствии с повторением мантры, исследования всего. Следующий человек, значит, спит. Когда человек спит, рекомендуется спать обязательно теменем на восток. Обязательно теменем. Люди не очень хорошо знают, как здесь в космосе протекают все виды потоков энергетических. Если вы спите головой на север, ваша жизнь укорачивается. На юг вы получаете очень разнообразный вид болезней, то есть тонкие энергии уже начинают разрушать вас. На запад вы становитесь безбожными. Чем дальше на запад, тем сильнее кали-юга. Чем дальше на запад, тем больше кали-юги. Чем дальше на восток, тем меньше влияние века кали, считается, и потенциал. Поэтому людям рекомендуется спать теменем на восток, потому что таковы проходят меридианы и каналы, протекают эти потоки, энергетические потоки, как течение в эфире. Это первое. Человеку не рекомендуется ни в коем случае спать голым. Вот очень много людей спят голые там просто. Голыми спать не рекомендуется. По крайней мере, гениталии всегда должны быть закрытыми, поскольку это особо любимые места, врата, через которые входят в наш город. Называют город с 9 вратами. То есть вот 9 отверстий у нас есть в теле. Город с 9 вратами. И гениталии особо такие места, когда ночью через них входят, через анус и гениталии. Они должны быть всегда закрытыми. Люди не знают, думают, что это простое предписание кому-то в голову сбрело. Это большая защита. Я могу вам сказать, что очень много людей, особенно в западном мире, находятся под влиянием духов и привидений разной природы, низших, средних и так далее. И даже живут всю жизнь, нося этих духов и привидений, и даже не знают, что многие 80% своих поступков они делают под влиянием этих живых существ. И они даже ничего не знают об этом и считают, что это я такой и есть. И стоит их просто, этих духов из них вырвать, как человек абсолютно меняется и другим становится. И он может прожить всю сознательную жизнь и думать, что это он такой вот, что это свойственно его личной природе было. Но только многие поступки он совершает под влиянием этих низших сущностей, которые могут приходить в него в вселяться в него и также выходить из него. И когда им вздумается, они могут использовать его тело для своих определенных, для своей определенной деятельности. Особенно это люди, употребляющие какие-то одурманивающие средства. Это 100%. В человеческом организме есть защитная оболочка такая энергетическая, как поле. У каждого человека в соответствии с его кармой есть поле защитное. И когда человек употребляет одурманивающее средство, любое, то это поле мгновенно нарушается, то есть ослабевает. И таким образом вся система, вот в человеческом теле есть очень много зон вхождения этих тонких сущностей. И вся эта система сразу становится беззащитная. И человек сразу атакуем этими духами, привидениями, всевозможными низшими сущностями. Это тоже очень важно знать, поскольку люди не знают. Вот почему говорится, что человек, когда выпьет, да, он делает такие поступки, которые трезвый бы он никогда не сделал. В лучшем случае, если бы это было связано с алкоголем, человек бы напился и упал. Нет. Вдруг почему-то он вспоминает все обиды. Врачи говорят, вот процесс торможения, там, ну, расторможенность происходит. Нет. Всю эту систему направляют исключительно живые существа из тонкого мира. Поскольку вот этот защитный фон спадает, и ведическая литература очень много описывает об этом. Как только вы употребляете, тут же на вас начинает происходить это влияние. Поэтому вы знаете, почти 99% тяжких преступлений совершается в состоянии алкогольного, наркотического или другого вида опьянения. Даже существуют ментальные виды опьянения, когда вы наслушались какой-то информации, каких-то звуковых вибраций, какой-то музыки, и у вас может возникнуть желание пойти и совершить какой-то вид преступления. Очень серьезного. Также есть картины, литература, которую вы можете начитаться, и точно так же на вас повлияют эти живые существа через эти виды. Помните, когда вот вы вчера меня спрашивали о литературе, об искусстве, там, о разных вещах существует. И если человек не знает этого, это как вот страдание молодого Вертера. Знаете, да, есть такое произведение у Гёте. И говорится, что люди, когда читают его, Гёте, то у 80% молодых людей, которые сталкиваются с этим произведением, появляется настроение суицида. Суицид – это самоубийство. Желание покончить жизнь самоубийством появляется. Поэтому нужно иметь это знание, что все эти картинки, музыка, фильмы, все это при определенных живых существах формируется. Но те, кто это формирует, могут даже не знать, что за ними стоят определенные силы, которые воздействуют на общество с определенными планами. И люди практически полностью в неведении по поводу музыки, концертов, что там, радио, телевидение, печать, что делают. Как сейчас вы видите, да, подходишь к книжной полке, там все вот эти вот, Рэмбо кругом там. Или там любовные утехи кругом и все остальное. Люди даже не знают, как общество атакуется. Мощно атакуется, сознательно атакуется. Если вы думаете, что это так просто, рынок сбыта, нет. Сознательно идет атака. Сознательно. Значит, ни в коем случае нельзя спать голыми. Значит, теменем надо спать на восток. Если вам жизнь ваша дорога, и вы еще хотите что-то высшее сделать, все это примените, пожалуйста, в своей жизни. Следующее. После того, как человек спит, в течение сна, когда он глубоко погружается в сон, у него появляются определенные проблемы. То есть, когда человек спит, он переходит в тонкую форму бытия. И его тело облепляют всевозможные также тонкие сущности. Его тело. И после того, как человек встал, он должен обязательно сделать полное омовение. Независимо, мужчина или женщина. Единственное, в чем есть разница, женщинам не рекомендуется постоянно каждый день полностью мочить волосы. Женщинам рекомендуется просто взять воды и сбрызнуть волосы. Побрызгать на них. Для этих сущностей такого рода, для них вода является огнем. Понимаете, да, что в разных мирах разные стихии по-разному действуют. И если кто-то знает, что вода, она обладает тонкой формой огня. А огонь обладает тонкой потенцией чего? Воды. Итак, это очень обязательно совершать это омовение. Также многое система энергетическая приходит в равновесие. То есть доши уравновешивают. Особенно холодное обливание рекомендует ведическая литература по утрам, после того, как вы вымылись, хорошо вымыли все врата, все полное совершили омовение. В завершение очень благоприятно окатиться. Вот я хочу подметить, не поливаться холодной водой, а окатиться холодной водой. И в йоге это очень всегда рекомендуется. После мытья очень хорошо должен быть вычищен язык. Врачи, может быть, знают, что язык – это такая, так сказать, грубо говоря, помойка. Они там все. Поэтому вот иногда говорят, покажи язык, да? Врачи говорят. Потому что по всем этим составам на языке можно определить даже определенные виды заболевания, как происходят процессы и так далее. Язык чистится. Есть такие языкочистки обычно. Или берется бинт, вытягиваются эти языки, протираются хорошо, хорошо. Уши. Все должно, гениталии, нос, все должно быть очень чисто. Тело должно быть всегда чистым, ухоженным. Всегда ухоженным. Подмышки рекомендуется брить как женщинам, так и мужчинам. Еще одна деталь, которая упоминается в режиме, вот, в благоприятном режиме дня. Когда вы проснулись и заправляете свою постель, еще когда она не заправлена, неплохо было бы взять воды и обрызгать постель водой. Для чего? Через продолжительное время, когда мы спим, остается такой, так называемый, если так, ну, говорить на таком языке доступно, фантом, энергетический такой слепок остается от нас. Мы встаем, уходим, а он очень долгое время может оставаться. И там отображены все наши органы, все. И этот фантом тонкими видами энергии связан с нами. И его тоже можно разрушить водой. И иногда люди, не зная этого, просто простель застилают, вы хоть сколько ни хлопайте простынью, этот фантом остается непотревоженный. Его можно разбить только водой. И вот многие люди не понимают, что когда они утром встают, у них головные боли бывают часто, или что-то, они идут, ногу подвернули, как день начался как-то не очень хорошо. Это только потому, что эти живые существа тонкого мира, они могут через этот фантом также с вами продолжать на вас воздействовать. Вы уже где-то на работе, а вы дома. И многие люди тоже не знают, живут всю жизнь и не знают этой науки. Поэтому рекомендуется, когда утром встаешь, человек должен обрызгать, ну и застелить. Застелить все. И также, если вы спите на возвышенности, на какой-то постели, где вы, неплохо было бы либо протереть мокрой тряпкой то место, где вы спали снизу, либо то, что побрызгать туда. Потому что там тоже может быть большое скопление этих живых существ. Все эти миры, тонкие и грубые, они взаимодействуют постоянно, 24 часа в сутки. 24 часа в сутки мы взаимодействуем с ними. Итак, после этого человек делает омовение, туалет. И вот еще очень важная деталь в йоге. Обязательно после каждого оправления естественных надобностей, когда человек сходил по маленькому и по большому, анус и гениталии должны всегда тщательно быть вымыты. То есть эти места должны быть идеально чистыми всегда на протяжении всего времени суток. Если нет возможности, вообще, когда человек ходит по большому, опорожняет кишечник, если есть возможность, неплохо было бы сделать полное омовение. Все запахи экскрементов и мочи человеческой являются дорожками для тонких сущностей. Дорожками, особенно запах мочи человеческой и кала, являются дорожками для тонких, очень серьезных живых существ тонкого мира, и они очень сильно могут воздействовать. Поэтому иногда в традициях знание уже утрачено, а традиционно мы знаем, да, в некоторых народах передается, что обязательно надо мыться. И даже люди могут жить в деревнях и очень чистоплотными быть, очень чистоплотными. Также обязательно нужно, чтобы ногти на руках были всегда чистыми. Мужчинам вообще рекомендуется, чтобы ногти всегда были подстриженными. Женщины, если носят маникюр, ногти должны быть чистыми. Никаких там вот таких черных окантовок, в трауре не должны быть пальцы. Это тоже относится к категории невежества. То есть нечистоплотность показывает определенном виде сознания и культуры человека. То есть его определенном, то есть, статусе. Ногти должны быть обязательно. Также мужчинам нужно делать омовение, полностью мочить волосы. Сейчас век кали, мужчинам рекомендуется короткие волосы носить, особенно тем, которые живут в городах. Особенно тем, которые живут в городах. Короткая стрижка должна быть. Женщины, если они носят волосы ниже ключиц, никогда днем при посторонних людях не должны распускать волосы. Всегда волосы должны быть собраны в пучок. Никогда женщины не должны распускать волосы, если у них волосы ниже ключиц. Волосами, когда длинные волосы, женщина собирает всю негативную информацию. Всю негативную. Более того, есть определенные виды шакти, энергии, которые призываются волосами женщины. Если кто-то знает, вот связан с какими-то оккультными науками, спиритуализмом, вы знаете, что с волосами очень много мистерий связано. С расчесыванием волос, можно эти волосы скатывать, там бросать в огонь, читать определенные заклинания. Можно просто взять чьи-то волосы и человека просто законать. И он даже знать не будет. Поэтому говорится, что со своими выпавшими волосами или волосы, оставшиеся на расческе, ни в коем случае нельзя разбрасывать волосы. Если вы где-то разбрасываете волосы, всегда найдутся тантрики, которые вас погубят. Также ногти, мозоли отрезают. Все лучше это закапывать, либо сжигать. Сейчас особенно, это век Кали, и сейчас всяких, которые этим занимаются, всевозможными вот этими вещами, очень много, вы даже не представляете, сколько таких людей. Также не раздавайте свои фотографии. Не раздавайте, вот люди любят там свои фотографии кому-то раздавать. Если вы не знаете определенных вещей, то эти фотографии могут быть причиной ваших проблем семейных. И говорится, никогда не хвастайтесь. Даже перед близкими никогда не хвастайтесь. Это тоже причинит вам большие беспокойства. Даже более того, вот есть такое упоминание в Сканда Пуране. Если ваш дом заходит женщина, хоть кто она, и она шоркает ногами по квартире, ваша семья будет разрушена. Есть очень много примет, связанных с собаками, как вот я иногда рассказываю, как вот, потому что у многих людей в домах собаки. Собаки есть, тоже есть очень много примет, как по поведению собак можно. И есть произведения ведические, которые объясняют все приметы. Вот мы думаем, что это у нас тут черная кошка, пустые ведра. Все это ведические приметы, которые остались в традициях всего мира. Одни и те же приметы разные не существуют. Пища. Говорится, что в идеале пищу, которую мы готовим, она должна быть обязательно вегетарианской. И ни в коем случае нельзя во время приготовления, когда вы готовите пищу, ее пробовать. Если человек... Да, для женщин это сложно. Я когда первый раз в свое время столкнулся много лет назад, я тоже подумал, как это, а как готовить, а не пробовать? Но это очень легко. Если вы кулинар, вы очень легко достигнете этого. А если вы все пробуете, значит, вы не кулинар. Вы не кулинар. Надо знать время, огонь, как с огнем, вот это нагревание, процесс нагревания, силу нагревания и так далее. Следующий этап. Такая пища обязательно должна быть предложена определенными мантрами. Людям, которые только приобщились, рекомендуется, когда вы пищу приготовили, рекомендуется над ней повторить 3 раза Хари Кришна Махамантру. Если у вас есть эти вот книги Бхагавад-гита, Шримад Бхагаватам, то в конце каждой книги вы можете увидеть йога, джапа медитации и йога приема пищи. Как просад приготовить и как его предложить. Можете посмотреть. То есть всегда, что бы вы ни ели, вегетарианского, постарайтесь прочитать 3 раза Хари Кришна Махамантру, если вы не знаете каких-то других звуковых вибраций. Следующее. День. Как распределить? Вы ходите на работу, у вас есть дети, там у многих там учеба, все. Все идет по плану. Просто старайтесь помнить, что вы начали заниматься духовной жизнью, постепенно, так сказать, продвигаться. И, пожалуйста, прошу вас, обычно это преследует всех, как правило, когда люди выслушают вот цикл лекций, новые знания, все, они каким-то образом стараются менять свою жизнь сразу. И когда они начинают менять свою жизнь сразу, они причиняют очень большие беспокойства своим родным и близким. Очень большие беспокойства своим родным и близким, своим женам. Жены вдруг решили, так сказать, все, кровати раздвигают, или мужчины, так сказать, прекращают там какие-то знаки внимания оказывать, очень вдохновились. Кто-то так думает, о, боже мой, зачем я женился-то, не на той женился после вот этих лекций. Другой думает, я не на той, не той работы всегда ходил, это не моя работа, теперь я понял. И начинаются какие-то разрушения. Но это знание не предназначено для разрушения. Нужно просто его правильно проанализировать и очень спокойно начать практиковать, независимо от того, кто ваша жена, дети. Детей вообще надо любить, жен надо всегда защищать, А что значит защита женщин? Женщина всегда должна чувствовать, что она вам нужна. Что нужно женщине? Женщина должна каждый день знать, что она вам нужна. А для женщины что важно делать? Женщина должна знать, что муж всегда ждет, что она будет ему подчиняться. Вот это два фактора, если соблюдать в семейной жизни, у вас будет все в порядке. Как только вы нарушите, да, там, мужчину своего, ну-ка, стоял смирно, вольно ложись. Все. Я уже говорил вам об этой чакровой системе, как крутится вправо, влево, то есть и какие потом женские болезни появляются у женщин, когда они пытаются занять неестественное положение, даже энергетическое неестественное положение. Это бывает чревато последствиями. Поскольку женщина, она в первую очередь кто? Мать. Она мать. Она мать. Будут. Будут. Просто, может быть, мы не там ищем. Итак, значит, с детьми. Постарайтесь вот помнить эту вещь, что я вам говорил. Детей надо любить, детей надо защищать, надо говорить им очень хорошие слова, особенно если они маленькие. Поднимайте их на руки, прижимайте, подбрасывайте, уделяйте им больше внимания. Уделяйте больше. Женам уделяйте внимание, в этом ничего. И просто продолжайте следовать этим процессам. Иногда люди начинают что-то менять в своей жизни. Надо самому измениться. Знаете, был такой случай, как пришла одна женщина к Шриле Прабхупаде и сказала: «Вы вот вы, великий святой, благословите меня, чтобы я 8-й раз удачно вышла замуж». Он сказал: «Какой?» Она сказала: 8-й. Он говорит: «Подождите, Матаджи, а почему вы 8 мужей у вас? И где они все? Ну где, живые такие балбесы?» Он говорит: «А что, почему вы 8-й раз замуж?» «Да я, говорит, их все меняю, и никак не могу изменить их». И поэтому. И Шрила Прабхупада улыбнулся и сказал: «Изменись сама, и тогда никого не надо менять». Мы должны сами измениться. Причина в нас. Итак, следующие такие, как сказать, советы для того, чтобы можно было правильно вам делать. Никому не давайте свои четки. Это как зубная щетка. Ни детям, никому. Если у вас есть индивидуальные четки, вы начали на них читать, никому их не давайте. Никому их не давайте. Лучше их никому не давать. Ваши индивидуальные четки, вы на них воспеваете. Есть такое приспособление, мешочек вот такой. Есть определенный вид живых существ. И если вы помните, я вам не рассказал вот об этом указательном пальце. Почему там? Этот указательный палец ни в коем случае не должен участвовать в процессе чтения мантры. Через этот палец выходит негативная психическая энергия, через указательный палец. Поэтому вы можете заметить, как в народе существует такой запрет, что ни в коем случае нельзя показывать пальцем ни на кого. То есть традиционно-то пришло сюда, но почему, никто не знает. Единственное, что вы можете услышать: так некрасиво. Вот удивительный ответ. И никто даже не задумывается и принимает. А что, как-то есть красиво? И почему это некрасиво? Это что за такой вид искусства? А кулаком вроде это нормально пока. Вот тот. Или так. Вот тот, товарищ. Что вроде бы это хорошо, вроде так делается. Но на самом деле это тоже приходит из ведических времен, что указательный палец, вы можете накопить определенный теджес, определенную силу через тапасию, через аскезы, и пожелать что-то не очень хорошее, какой-то вид психической энергии, показать на человека пальцем, и это может его причинить ему беспокойство. Но поскольку причиной беспокойства являетесь вы, то есть такое понятие, как вот помните, да, я говорил, цепная реакция, вот это, как бумеранг. То есть это все в итоге возвращается этим лично. Поэтому не рекомендуется это. Палец этот не участвует. Итак, вот этот мешочек, если вы... если вы не хотите делать мешочек, вы видели, наверное, что я все дни вот хожу с мешочком. У меня там четки. Вот. Это такой счетчик, чтобы запоминать, сколько я кругов прочитал. Здесь 16 бусин. И вот такая дырочка здесь есть. Он в виде лотоса делается. Если его раскрыть такой, он на лотос похож. И там повторяется мантра. Почему это делается? Есть вид живых существ, которые подпитываются от культовых атрибутов. То есть от атрибутов, которые связаны с психической энергией. Ну, то есть вы занимаетесь чем-то, какими-то практиками, эти атрибуты должны храниться в чистоте. Их обычно коровьим навозом очищают и так далее, там, то есть держат в таких местах. Где... И вот есть виды живых существ, которые присасываются к этим вещам. А поскольку мы соприкасаемся рукой, эти тонкие сущности, они через вот эти рефлексогенные зоны воздействуют на наш ум. И у нас могут происходить какие-то ментальные проблемы из-за этого. А поэтому четки никогда открытыми не держат на самом деле. То есть они всегда должны быть закрыты, и эти живые существа, они не могут воздействовать через материал. Они могут через стену пройти, через что угодно. Но материал для них особенно такой, не синтетический, да, а хлопчатобумажный. То есть вот этот хлопчатобумажный материал на них действует, и они не проникают туда. Далее. Когда вы ложитесь спать, если вы полное омовение делаете сразу перед сном, то это не очень благоприятно. Омовение рекомендуется делать, полное омовение, только пока есть солнце. После заката солнца полностью мыться не рекомендуется. После заката солнца. Это неблагоприятно. Есть определенные виды также живых существ, есть определенные виды энергии, которые потом дают плохой негативный результат. То есть определенные виды тонких огней, они сразу гасятся, огонь пищеварения гасится, переходит, уходит ниже пояса, и очень может развиться огонь половой потенции, то есть вожделение. Человек сразу к греховной деятельности устремляется и так далее. Какова же диета? Диета или режим питания? Режим питания. Значит, первое, постарайтесь, пожалуйста, пить как можно больше молока. Холодное молоко не рекомендуется, в общем-то, пить. Но если вы, так сказать, не можете пить, но лучше всего такое достаточно теплое молоко пить. Ну, такое, как горячее, но не такое, что на него дуть надо. А такое теплое, достаточно теплое молоко. Пожалуйста, пейте, если есть возможность, пейте постоянно его. Особенно на ночь. В ночные часы, когда молоко находится в желудке, через тонкую оболочку желудка успокаивается вся нервная система, и тогда тонкий огонь молока поднимается и начинает формировать вот эту вегиана майя коша, о чем я рассказывал. Ежедневно старайтесь пить молоко, особенно на ночь. Если можете, пейте по утрам молоко. До 7 утра можно попить молока. Диета какова? Идеальная диета так. То есть все процессы, связанные с питанием, связаны с солнцем. Солнце связано тонким полем с нашим огнем пищеварения. Солнце. То есть... Когда наиболее активно солнце? Днем. Поэтому активность пищеварения, огонь пищеварения активен более днем. К вечеру он так же, как солнце, ослабевает. Поэтому на ночь прием пищи не рекомендуется ни в коем случае. То есть рано утром завтрак такой легкий, хороший обед. Пока солнце не село, вы можете такой полдничек и все. И на ночь молочка. И спать. На ночь молока и спать. Вот вкратце я вам объяснил приблизительный режим этой деятельности. И последнее, самое, так сказать, важное, тоже одно из, но более важное, чем все остальные, на втором месте после махамантры стоит. Это я поэтому сейчас в самом конце, так сказать, как завершение. Очень важно каждый день хотя бы одну страницу читать священных писаний. Либо Бхагавад-гиту, либо Шримад-Бхагаватам. С транскрипцией на русском языке. То есть там есть оригинальный санскритский текст, транскрипция, пословный перевод, литературный перевод и комментарий. Хотя бы по одному стиху ежедневно рекомендую. Это такой вид называется шастра-севая. Служение священным писаниям через их слушание и через их чтение. Ежедневное. Это очень важно тоже. Если вы знаете хотя бы наизусть какой-то стих, вы можете просто его каждый день повторять даже. Вы можете выучить на санскрите какой-нибудь один стих и повторять его из Бхагавад-гиты или Шримад-Бхагаватам. Это тоже очень благоприятно.